выбирал. Отходила молкливая мгла. В сотый раз напис мне ветер, нагадал на то, что одиноко в листопаде завитала в мой дом. И одиноко в листопаде завитала в мой дом. Я рыхтую свой апошні крок у ноль. І не веру, што знаёмы гэты боль. Тым, чье вочы нібы лужы, тым, чье душы нібы смецце. Ой, ім смешна ў лістападзе. В листопаде завитала в мой дом. Одинота в листопаде завитала.